Глава 79. Ниточка. Лёля. Видела эмоции Леонессы. Они отчетливо проглядывались в ее глазах. И она, и я. Мы прекрасно понимали, что очищающее пламя может как спасти, так и погубить. Но еще понимали, что без него Терен в любом случае отдаст душу богам. Потому что раны стража несовместимы с жизнью. Королева так и продолжала закрывать Кайдену обзор на происходящее своей ладонью. Да, я поступила неправильно, возложив на нее ответственность за опыт, который собиралась провести. Но мне требовалось разрешение. Терен уже почти не дышал. Лишь тихие хрипы вылетали из его рта. И тут. Легкий кивок, дающий мне и Рамине зеленый свет. Не стала оттягивать, моментально передавая контроль своей золотой дракайне. В другой ситуации я, наверное, удивилась бы, как быстро мне удается переключаться на смену облика, но не сейчас, не до этого. Короткий миг, мое тело увеличилось в размерах, меняя очертания фигуры. Огромная тень упала на землю. Крылья величественно расправились, а золотая чешуя блеснула в заходящем солнечном свете. Глубокий вдох, клыкастая пасть раскрылась, и смертоносное пламя вырвалось на свободу, устремляясь к Терену. Я не знала, что с ним произошло и давно ли он стал таким. Интуиция подсказывала, что по собственному желанию этот дракон ни за что в жизни не пустил бы тьму в свою душу. Он не стал бы предателем, не посмел бы навредить принцу, которого с самого рождения носил на руках. Терен не кричал, когда огонь коснулся его кожи. Лишь выгнулся, вонзая пальцы в землю, а потом затих. Пламя обволакивало мужское тело, что со стороны походило на уголек. Но я проходила уже через это с Леонессой и знала, под угольком может скрываться переродившийся дракон, цвет чешуи которого может стать как у меня или же как у королевы. Что сказать? За последние сутки я столько пережила, и сейчас приходилось бороться с невыносимой усталостью, что пыталась свалить меня с ног. «Как там наши мужчины? Все ли у них хорошо? Удалось ли им спасти Лавьера и Архивариуса?» Эти вопросы не давали покоя. Не хотелось никого из них терять. Пусть я и не проверила этого старика, но все равно волнение за него не отпускало. Когда пламя сошло на нет, я, задержав дыхание, забрала у Рамины контроль, меняя четыре лапы на две ноги. В округе разлилась тишина. Казалось, даже насекомые замерли, ожидая результата моих действий. Секунды бежали, превращаясь в вечность, а я все не могла оторвать взгляда, надеясь всем сердцем, что страж справится. Рамина говорила, что на перерождение имеет право только та душа, которая ни разу не касалась зависти, лжи, корысти, насилия и тому подобного. Но я считала это неправильным. В моем понимании нет таких душ, что ни разу не злились бы, или не желали отомстить. Ангелы живут на небесах, чистые, непорочные. Но по земле же ходят люди, ну или в нашем случае драконы. Они и чувства неразделимы между собой. Смеются и плачут, радуются и злятся. Смех вызывает множество эмоций, как и грусть. Сгоряча можно столько всего наговорить. И тем более надумать, что порой самому становится страшно. Если честно, я не верила, что существуют такие люди, которые за всю свою долгую жизнь не совершили чего-то плохого. Не бывает такого. «Лёля», — послышался голос королевы за спиной, когда прошла одна минута, а за ней еще одна и еще. Я не отреагировала, смотря в одну и ту же точку. Терен так и оставался неподвижен, а обгорелая корка на его теле не спешила трескаться, как было в случае с Леонессой. «Ну уже», — просила его мысленно, — «ты достоин второго шанса. Давай, возвращайся к нам». Стоя на краю глубокой борозды, неотрывно смотрела на неестественно скрюченную фигуру красного дракона, на его обгорелые пальцы и тлеющую одежду, сохраняя в душе веру, что он справится, сможет преодолеть этот кошмар, сможет очиститься и вырваться из плена темной гадости, в которой он находился непонятно какой промежуток времени. «Лёля», — вновь позвала меня Леонесса, но я снова не отреагировала. «Ты же почувствовала, что с королевой все хорошо», — обращалась я к Рамине. А сейчас? Сейчас что-то чувствуешь? Ну что ты молчишь? Ответь мне. Не кричи. Я пытаюсь понять. Давай еще подождем. Я повернула голову, встречаясь взглядом с правительницей, что кивнула в ответ, обнимая Кайдена. Страшно представить, что творилось в душе у принца. Тот, кому он безоговорочно доверял, напал на него, хотел нанести вред. Такое сложно пережить даже взрослым, что уж говорить про ребенка. Сместив внимание, я посмотрела вдаль, на башню Архивариуса. Это странно, но стояла тишина. Ни звука противостояния. И вновь мысли про мужчин навалились на меня, давя своим весом. Я видела, Леонесса тоже сильно переживает по этому поводу. Нервы были на пределе. Время прошло достаточно, но Тейрон, увы, не подавал признаков жизни. Рамина тоже молчала, будто воды в рот набрала. С печалью в глазах я подняла лицо к небу, позволяя ветру коснуться кожи, прося его забрать мою печаль. Мы попробовали, и не вышло. «Летят», — судорожно вздохнула Леонесса. Я распахнула глаза, жадно всматриваясь вдаль и наблюдая двух черных драконов, что поспешно приближались к нам, рассекая своими мощными крыльями поднебесное пространство. «Ну как вы?» — кинулась я к Карену, стоило ему коснуться ногами земли. «С нами все хорошо», — ответил он мне, прижимая к себе. Рейман тоже поспешил к жене и сыну. «Архивариус через пару дней будет как новенький, а вот Лавьер...» Повисшая пауза сжала мое сердце. «Неизвестно, выкарабкается ли». Закончил за брата Аарон, подходя вместе со мной к краю глубокой борозды. На его лице отразилось непонимание и немой вопрос. «А он?» «Погиб», — кивнула с печалью на лице королева. «Так вышло». Внезапно слезный ком подступил к горлу. «Убила. Я его убила». Рамина так и продолжала сохранять молчание, будто не желая со мной разговаривать. А мне нужна была ее поддержка, хотя бы слово. Но нет. «Что с теми, кто напал?» — спросила я безжизненным голосом, мысленно умоляя свою золотую дракайну, чтобы она перестала играть со мной в молчанку. «Отправились к праотцам», — ответил мне тихо Аарон, чтобы Кайден не услышал. «Достаточно для него на сегодня информации». «Когда мы прилетели, в живых осталось только трое. Один словно специально напоролся на острие моего меча. А двое других — чертовщина какая-то», — фыркнул дракон. Стоило скрутить их и начать задавать вопросы. Как они затряслись, их глаза закатились, а изо рта пошла пена. «Яд?» — ахнула я, прижимаясь к любимому сильнее. «Не могу сказать. Раньше с таким ни разу не сталкивался». «Выходит», — подытожила я, — «у нас не осталось ни одной ниточки, за которую можно было бы потянуть». «Вообще-то есть одна», — наконец-то раздался голос Рамины в моей голове. «И я обязательно расскажу о ней. Но для начала нужно заняться погребением Тейрона. Пусть на его руках кровь, а в душе тьма. Но он заслужил лежать в склепе королевской стражи, а не гнить в земле».